Воспоминания через анал. Все это время Маша наблюдала за ним, пытаясь сконцентрировать свой взгляд на маске, но каждый раз опуская глаза на член Димы. Ее ноги были призывно разведены в стороны. В неярком свете бритый лобок и промежность выглядели просто замечательно. Дима сам не мог отвести взгляд от бывшей девушки. Она его не узнала. Смотрела, как похотливая шлюшка, которая желает, чтобы ее вытрахали. И он сам этого хотел. Непростого секса, как они занимались раньше. Мужчине стало тяжело дышать. Он вспомнил, что у него на шее до сих пор висит галстук, потому что приехал в это место сразу после работы. И тогда Диме пришла идея. Он снял с шеи эту удавку, подошел к кровати, на которой продолжала лежать Маша. «О!» – воскликнула она. «Хочешь прям так?» Ему не понравилось, что Маша так себя ведет. Будто он опять вернулся в прошлое, где она им командовала. Дима схватил правую руку Маши, подтянул ее к железной спинке кровати и стал привязывать ее своим галстуком. Затем обошел старую кровать и взял вторую руку, привязывая ее также к спинке, близко к первой руке. Длины галстука с трудом, но хватило, чтобы приковать руки Маши к спинке. Дима критично осмотрел тело девушки. Руки привязаны в подвешенном состоянии. Груди с торчащими красными сосками и следами его зубов просто-таки сводили с ума. Дима присел на корточки, провел рукой от шеи Маши вдоль ложбинки между грудей и ниже, к самому лобку и промежности. Тело девушки дрожало, явно от едва сдерживаемого возбуждения. «Какой ты нежный!» – простонала Маша. Дима сквозь маску зыркнул на девушку. Она улыбалась, принимала все за игру, прелюдию. Мужчина повернулся, пошарив взглядом вокруг. Валялись его брюки и трусы, а также платье Маши. И он решил взять трусы. Что ты собираешься сделать? Вдруг спохватилась Маша, подергав привязанными руками. Мужчина скомкал трусы, приблизившись к голове девушки. Ее глаза были широко раскрыты от ужаса или удивления. Она пыталась мотать головой, чтобы не дать Диме запихнуть ей в рот скомканные трусы. Но он схватил ее за подбородок, повернул лицом к себе и стал пропихивать трусы сквозь плотно сжатые зубы. Наконец, рот Маши поддался, что позволило ему хорошо запихнуть трусы. Девушка пыталась брыкаться, мычала. Из глаз покатились слезы. Дима усмехнулся. «Ты ж не думала, что всю жизнь твои любовники будут закрывать мне рот?» – подумал мужчина. «Теперь ощути это на себе». Маша стала бить ногами по старому матрасу, зло глядя на Диму. Он же не сводил взгляд с нее. «Самое время?» – думал он. Мужчина замер. Одна его рука потянулась к одеревеневшему члену. А потом снял маску, становясь так, чтобы свет через окно попал на его лицо. Маша замерла, уставившись на него во все глаза. И ее взгляд... Нет, Дима не видел в нем страсти и желания. Только неприкрытый ужас. Страх. «Неужели я так сильно ее напугал?» – подумал Дима. «Ну, привет, милая», – сказал мужчина, усмехнувшись. «Рада встрече». Маша замычала, натянула руки, отчего галстук сильнее врезался ей в запястье. Она пыталась выплюнуть его трусы изо рта, но Дима хорошо запихнул их. «Значит, не оставила то, чем занималась?» – спросил Дима, подходя ближе. «Все такая же шлюшка?» Теперь во взгляде Маши явственно читался гнев. Конечно, ей не понравилось, что он ее провел. Не понравилось, что теперь она в его власти, а не он в ее. Дима присел рядом с кроватью на корточке, схватил правую грудь Маши и силой сжал ее. Девушка выгнулась, замычала, попыталась опять легаться ногами, за что получила ощутимый шлепок ладонью по животу. Неужели забыла, как мы с тобой трахались? И я тебе так противен? Неужели, когда тебя трахали другие, ты не вспоминала обо мне?» Продолжал говорить Дима, вновь вернувшись к сиськам бывшей девушки. «А когда 3 дня назад выходила после жесткого траха, разве не вспоминала наше прошлое?» Мычание было красноречивым ответом. Дима мог с уверенностью сказать, что Маша думала о нем. «А помнишь, как тебе нравилось, когда я работал ртом?» Дима пригнулся, вновь впиваясь губами в сосок девушки. Теперь его зубы покусывали сосок нежно. Он чувствовал своими губами трепетание тела девушки. Тогда мужчина оторвался от соска, встал и переместился к ногам Маши. Она вновь попыталась легаться ими, мычала в кляп из трусов. Дима перехватил ноги бывшей девушки, развел их в стороны и забрался на матрас. Ему пришлось отпустить ноги девушки, которые та сразу же попыталась свести вместе, закидывая на талию Диме. Он же пристроился лицом к исходящей влагой щелке. Его язык лизнул припухшие половые губки. Возбуждение ударило в голову, когда тело Маши вздрогнуло. «Ты помнишь?» – утвердительно сказал мужчина. Тогда его язык проник между половых губок, слизывая приятную вязкую жидкость. Кончиком языка Дима коснулся чувствительного клитора, который, казалось, пульсировал от его действий. Маша выгнулась в спине и опять замычала. Или застонала, Дима так и не понял. Его язык продолжал лизать по всей длине промежности, слизывая влагу. Ноги Маши едва держались на талии Димы, к тому же начали еще и дрожать. Ее нежная розочка была настолько влажной, что если бы мужчина хотел напиться, то этого было бы даже много. Маша стонала, гнулась и выкручивала руки, которые были слишком сильно привязаны галстуком к спинке кровати. «Твоя вагина такая большая стала», сказал Дима, отрываясь и приподнимая взгляд на Машу. В ее глазах вспыхнул гнев. «Сколько мужчин трахали тебя после меня?» Она опять замычала, даже смогла ударить Диму одной ногой. Он засмеялся, вводя во влагалище один палец и, водя им, словно дразнил девушку. К пальцу присоединился и его язык, выписывающий круги вокруг клитора. А потом Дима незаметно убрал палец из вагины и переместил его к анусу, проникая в сухую, горячую дырочку. Там все было в рубцах, таких ощутимых, что Дима даже застонал. «Раздолбанное несколько раз, только слегка поджившие», — думал он. Его мысли начинали путаться. Член одеревенел и упирался в матрас с такой силой, что, наверное, мог бы его с легкостью прорвать. Дима оторвался от вылизывания щелки девушки, достал палец из ануса и привстал для того, чтобы направить свой член к заветной задней дырочке. Он только на миг взглянул на лицо Маши, ловя ее недовольный взгляд, чтобы потом резко ворваться в тугой сфинктер. Тот моментально расширился. Член скользнул в анус, который, как и думал Дима, был раздолбан. Даже сквозь кляп Маша могла вскрикнуть, потому что член вошел в ее задний проход на сухую, растирая едва поджившие микроразрывы. Дима не щадил ни своих чувств, ни чувств бывшей девушки. Он долбился грубо, натягивал Машу на свой член при помощи рук, которые крепко обхватили талию. От этого руки, привязанные галстуком, натянулись, и девушка вновь недовольно замычала. Как же приятно было долбить Машу в анус! Дима активно двигал бедрами, думая о том, что бывшая девушка, возможно, не отдалась бы ему сама, а так он брал ее силой. Его член ныл от трения, даже болеть начал, но эта боль была слишком желанна. «Ты ведь помнишь!» Простонал Дима, замирая на миг в анусе Маши, чтобы потом вновь возобновить долбежку. «Помнишь!» Он одним пальцем начал массировать клитор Маши, не останавливаясь от долбежки. Дима сам себе боялся признаться, как давно он этого хотел. Вот так, жестко и без смазки, трахать связанную бывшую девушку, чтобы она его помнила. Маша была на пределе, о чем говорило ее тело, вздрагивающее на каждом толчке. Сфинктер сжимался вокруг члена Димы, а из влагалища вновь стала обильно сочиться влага. Тогда мужчина увеличил темп, пока тело девушки не забилось от оргазма. «Я знал, что ты скучала по мне», — усмехнулся Дима, вынимая член из ануса девушки. С кончика члена капала сперма. Он и не заметил, как кончил сам.